Глава 4. Павел. То, что моя женушка больше не объявится, я, в принципе, не сомневался. Более того, эта курва не просто ушла, махнув ручкой, она нашла мне замену в виде, да, моего зама. Конечно, зам — это не я, у него на счетах нет нескольких миллионов в валюте, но... тоже стремится к сытой жизни. Наверное, поэтому они решили, что стоит мало того, что разбить мне сердце, но и отжать бизнес. Он заранее создал фирму, клона моей, и стал неспешно переоформлять договора, пока моя служба безопасности не заметила подозрительной активности уважаемого Дмитрия Валентиновича. Кстати, тоже хороший вопрос. Как молодая баба смогла втюриться в мужика старше себя на 20 лет? Видимо, много лапши ей навешал. Дмитрий Валентинович был с позором изгнан без выходного пособия, впрочем, как и моя благоверная. Уж я сделал все возможное, чтобы ей достался ничтожный минимум при разделе имущества. И следующие несколько лет... я о них обоих ничего не слышал. Живут ли вместе? Нарожали ли детишек? Мне плевать. Хоть пусть на голове ходят. Самая важная задача, которая передо мной стояла, это сделать так, чтобы дети заговорили. На это ушло полгода, и... «Папа! Слон!» тихо произнес Ромка, протягивая мне намалеванный рисунок, на котором очень отдаленно можно различить слона. Это был день, когда я впервые за 6 месяцев улыбнулся. Улыбнулся удивленно, улыбнулся, не веря своим ушам. «Не слон», — ответила Роза. «Он страшный». «Страшный слон». Да, дети заговорили оба, одновременно, в одну минуту. И все это сю-сю-пу-сю вдруг обратилось в слова и даже целое предложение. И дом наполнился детской речью. Роза и Ромка заспорили, настоящий ли это слон. Роза говорила, что слоны выглядят иначе. Ромка считал, что Роза ничего не понимает в слонах. Дело едва не закончилось дракой, а я стоял, не шевелясь, чувствуя, что еще минута, и мое сердце взорвется от счастья. Нет, они не слабоумные. Они не отстают в развитии. С ними все в порядке. А еще, слушая, как они ругаются между собой, я сделал вывод, что у детей богатый словарный запас. В их лексиконе есть не только папа, слон, и страшный. Есть няня, купить, солнце, ноутбук и многие другие слова. Даже орхидея мелькнула. Вот тебе и на. Взяв в руки рисунок, пока его не порвали, я сел на диван, пока дети впервые в жизни выясняли отношения с помощью слов. «Почему вы до этого молчали?» Воспользовавшись паузой, произнес, глядя то на Розу, то на Рому. Они оба потупились, потом посмотрели друг на друга. В затянувшейся паузе я уже решил, что им нечего ответить, но... Ромка залез мне на колени и едва слышно прошептал мне на ухо. «Мы друг друга слышим». «Друг друга слышат». От сердца упал камень. Да, мне говорили педагоги, что двойняшки, близняшки, они часто общаются как-то по-своему, не традиционной речью, а своей. И некоторые чуть опаздывают в развитии, потому что им нет необходимости быть понятыми посторонними. И, видимо, с моими детьми это и произошло. Находясь постоянно в тесном контакте друг с другом, они научились взаимодействовать на животном уровне и, наконец, решили, что пора бы и поговорить со взрослыми, используя обычный человеческий язык, который успели выучить. «Этот слон очень красивый», — произнес я, продолжая рассматривать рисунок. «И с того дня он висит в рамочке в моем кабинете, напоминая о самом счастливом дне в моей жизни. А ведь я до последнего дня не верил, что все обойдется. Я прокручивал все события, предшествовавшие рождению детей, думая о том, что я виноват. Виноват, что не уследил, виноват, что выбрал им не ту маму. Когда моя дурная женушка на 8-м месяце беременности вырулила на Порше в дерево, она попала не в травматологию, а в родовое отделение. Хорошая машина уберегла ее от травм, но, к сожалению, авария спровоцировала стремительные роды. Еще в машине скорой помощи появились на свет двойняшки. Как сказал врач, прохождение по неподготовленным родовым путям привело к кровоизлиянию в мозг у обоих. И по приезду в больницу оба ребенка сразу попали в отделение патологии. Шансов, что Роза и Ромка станут нормальными, было не так много. Но нам повезло всем, и прежде всего мне. Мне не придется жить с мыслью, что из-за меня мои дети стали инвалидами. Потому что я не уследил за идиоткой, которая носила их в себе. А дети не будут мучиться. И, может быть, они однажды займут мое место и будут мне отрадой в старости. Мне очень-очень хочется, чтобы и Роза, и Рома однажды сказали мне: «Папа, иди катайся на своем мотоцикле, а мы возьмем управление твоей империей». И я отдам, ни разу не подумаю. К тому моменту, когда у детей прошел тремор и нормализовались рефлексы, Юля уже усвистала в неизвестном направлении, рассудив, что дети с диагнозом и возможным ДЦП ей не нужны. Она слишком молода и прекрасна, чтобы тратить время на уход за больными. И даже когда выяснилось, что ни Рома, ни Роза не являются инвалидами, она не объявилась, видимо, решив, что материнство ее не интересует. И если объявится, то уже сами дети ее не узнают. Для них она посторонняя тетя, которой не было в день, когда они заговорили. Они не спрашивают, где мама. Я даже не понимаю, почему. Должны ведь. Но когда я приезжаю из офиса, они тут же виснут на мне, целуют в щеки, и Роза обязательно шепчет: «Папка колючий!» А я смеюсь. Колючий. Я всегда к вечеру колючий. Маму бы им. Но ни одна женщина больше меня не обманет. Все они лицемерные твари, которые только и думают, как бы обмануть меня, как бы получить больше денег. Я не верю, что есть нормальные. Юля убила не то чтобы веру в женщин, веру в человечество. И все, что у меня есть, это дети, мои кровинушки, моя самая большая радость.